Вытерпев тошнотворные поздравления и рюмку хереса, поднесенную мне директором, «А вот и наш карманный демосфен!» Я улизнул после завтрака на крикетный матч. И лишь затем, чтобы оказаться свидетелем того, как отличился Нэт Мадстоун, продемонстрировав стиль, неоспоримо превосходящий тот, что присущ команде бывших выпускников. Всякий, кто заговаривал со мной, поглядывал одним глазом на Неда у очередных воротиц, и я просто нутром чуял, как мой собеседник сравнивает рослость, блондинистость и улыбчивость Неда с моей приземистостью, брюнетистостью и хмуростью. Смрад этих сравнений заставил меня вернуться обратно в школу. И я заглянул к Руфусу Кейду, купавшемуся в зловонной марихуана, водкой обиды, духоте своей комнаты. И вот что интересно. То ли из желания сделать мне приятное, то ли по какой-то иной причине, но он признался, что терпеть не может Неда Мадстоуна. Я уже давно ощутил его неприязнь к Неду и прямо спросил о ней. То был инстинкт, и я оказался прав. Он ненавидит Неда. Стыдится этой ненависти и оттого ненавидит еще пуще. Замкнутый круг отвращения и обид слишком хорошо мне знакомый. И кто же тут появился? Разрумянившийся, торжествующий, в запачканной ало-зеленой фланели, разгоряченный своей победой, кто, как не сам Нэт Мадстоун? Он пригласил меня отобедать с его отцом в Георге. Чувство вины, ясно читавшееся в его глазах, было почти смешным. «Ты можешь считать себя аутсайдером», — говорили эти глаза, «но я считаю, что ты один из нас». «Ни черта! Если бы он считал меня одним из нас, он сказал бы, Эшли, зануда ты этакий, как насчет того, чтобы пообедать со мной и отцом в Георге?» А он вместо того засуетился и пригласил также и Руфуса, умудрившись сделать болезненно очевидным, что приглашает только из вежливости. Руфус пойти отказался, сославшись на то, что пьян, и это, полагаю, усугубило его ненависть к Неду. Я же приглашение принял, причем совершенно искренним удовольствием. Я надел единственный мой костюм. «Очень приятно, что вы присоединились к нам, мистер Барсон Гарленд». Сэр Чарльз пожал мне руку на манер, принятый при дворе. «Как глупо! Не могу удержаться, чтобы не назвать вас так. Нед не сообщил мне вашего имени». «Эшли, сэр», — сказал я, а Нед, смутившись, зарылся в меню. «Я много говорил за обедом. Не так много и не так напористо, чтобы показаться человеком, тянущим на себя одеяло, но достаточно, чтобы произвести впечатление». «Похоже, вы основательно разбираетесь в политике», — заметил за сыром сэр Чарльз. Я пожал плечами и развел руки в стороны, как бы желая сказать, что, хоть я, может, и подобрал на берегу несколько занятных камушков, однако, как и Ньютон, сознаю, что передо мной простирается океан непознанного. Не уверен, что это сможет вас заинтересовать. Вот тут он и предложил мне поработать у него летом политическим аналитиком. «Большая часть этой работы в действительности похожа на секретарскую», — предупредил он. «Однако я думаю, что она дает ни с чем не сравнимую возможность разобраться в том, как действует система. Если за лето у вас все сладится, я буду рад сохранить это место за вами до вашего возвращения в конце осени». Нед сказал мне, что в августе вы тоже будете поступать в Оксфорд. «Отец, какая блестящая идея!» — восторженно вскричал Нед, как будто она принадлежала не ему. «За какого же идиота он меня принимает?» «Я самое большое разочарование папы», — добавил он, обращаясь ко мне. «Мне так и не удалось проникнуться интересом к политике». «Сэр Чарльз», — произнес я, — «не знаю, с чего начать, чтобы поблагодарить вас». «Глупости, глупости», — отмахнулся сэр Чарльз. «Если вы такой хороший работник, как мне представляется, благодарить придется мне. Стало быть, предложение принято?» «Понимаете, сэр, я живу в Ланкашире. У меня нет никаких...» «Ланкашир, как же? Именно так я обычно и говорю. Любой шир звучит лучше, чем Манчестер. Надеюсь, вы согласитесь пожить на Кэтрин-стрит? Дом невелик, зато в нем уже более 100 лет обитают политики. Там есть даже собственный парламентский звонок, хотя вам он особо досаждать не будет». Проведенный в дом члена парламента электрический звонок, извещающий о начале голосования. «Палата летом не заседает. Но если вы останетесь с нами, и на следующий год он будет трезвонить так, что у вас возникнет желание сломать его. Верно, Нед? И он, глянув на сына, приподнял бровь, подразумевая, видимо, какой-то семейный анекдот. «В детстве меня этот звонок здорово доставал», — пояснил Нед, отвечая на мой вопросительный взгляд. «Палата заседала в самое причудливое время, и звонок то и дело будил меня в 2-3 утра. Как-то ночью я забил между колоколом и язычком кусок картона. Папа пропустил голосование и нажил кучу неприятностей. Я провел в офисе парламентского партийного организатора четверть часа, который никогда не забуду», — сказал сэр Чарльз. Нед притворным шепотом сообщил. «Отец и сейчас говорит, что это было покруче того, что гестапо творило с ним во время войны. И это чистая, абсолютная правда, уверяю вас». Так Нед впустил меня в свою жизнь. Жизнь, в которой небрежные упоминания о парламентском звонке и неприятностях с гестапо так же привычны, как ссылки на расписание автобусов и на эпизоды из Далласа в моей семье. Если бы я не увидел четырехлистного клевера, выпорхнувшего из моего дневника, подобная щедрость согрела бы и очаровала меня. Но поскольку я точно знал, что ее породило, я и на секунду не обманулся. Мне подыскали в Кенсингтоне квартиру, которую я делю с аналитиком из Центрального совета консервативной партии. Квартиры в Кенсингтоне являются, похоже, основной валютой этого мира. Они внушают ленивое чувство чего-то. Между двумя звуками, с которыми открылась и закрылась наружная дверь, Эшли успел быстро сунуть дневник в кейс, пододвинуть себе копию Хансарда и начать переписывать в блокнот одну из речей сэра Чарльза.